Глава 13. «О, у Харитона появился телефон! Молодец, старик быстро справился с заданием!» Я представил, как работники телефонной станции пытаются пробиться со своими проводами сквозь дедово мусорные завалы и улыбнулся. Наверное, из-за вони мастера работали в квартире Харитона в противогазах. Усевшись в кресло, я подвинул к себе телефонный аппарат, набрал выданный портье номер. Харитон трубку снял почти сразу. Наверное, сидел рядом, ожидая звонка. Узнал мой голос и тут же загомонил возбужденно. «Иван Леонидович явился!» С трудом справляясь с эмоциями, говорил Харитон. «Приходил к дому, как вы и полагали. Лицом, конечно, изменился, но он, точно он! И походка та же, и за ухо себя постоянно трогает». Я немедленно вспомнил привычку Ивана при волнении теребить мочку левого уха. «Так вот, смотрю, притаился ваш братец у решетки, незаметно на дом посматривает», — продолжал Харитон, — «и чего-то правой ручкой в кармане шурует. Мне бы старому сразу подбежать, да в сторону его увлечь. Но вдруг, думаю, может, чем важным занимается, не помешать бы, а оно тут жужжать начало». «Что оно? И как это жужжать?» — не понял я старика. «Да я и сам не сообразил поначалу. Потом услышал за деревьями звук, словно гудит большой майский жук. Или вертолет, только наоборот, маленький, игрушечный. В общем, и не жук, и не вертолет, а что-то непонятное». Слушая деда, я тоже поначалу удивился. Но вдруг в мозгу мелькнуло воспоминание страхового агента. Показалось даже, что он ухмыльнулся снисходительно. Типа, ты что, простого дрона не узнал? А ведь и верно. Была такая штука в том мире. Обычное дело, даже пиццы людям в окно доставляло. И всех этих летунов вместе называли вроде БПЛА, беспилотный летательный аппарат. Только вот в нашем мире ничего подобного не было. Маги могли сотворить и не такое, конечно, но ведь это были редкие случаи. А простолюдины не доросли еще до беспилотных. Хватит им пока обычных самолетов да вертолетов. Разве что дети запускают похожие модельки на радиоуправлении, но это ж не дроны. «А потом я не только услышал, но и увидел этого жука», — продолжал рассказывать Харитон. «И вправду, словно насекомое, только размером с целого кота. Пролетел над оградой и начал в окна заглядывать. Охрана и заметила, начала сбивать. А я, старый дурак, тоже поздно сообразил, что это Иван Леонидович тем жуком управляет. Просто ведь никогда не видел ничего подобного. Догадался лишь тогда, когда увидел, что штуковина эта сама прилетела к Ивану в руки, словно ручной сокол». «И что дальше? Сейчас Иван-то где?» — поторопил я старика. Но Харитон вроде как и не услышал вопроса, продолжал бормотать в трубку. «Ему бы бросить жука этого и бежать, а он, то есть братец ваш Иван, в чемодан его начал прятать. Потому и схватили его. С трех сторон охрана налетела, и давай братца вашего вязать. Потом машина полицейская подъехала, вместе с чемоданом Ивана и увезли». «Увезла полиция? Вот это уже было плохо. Очень плохо. Провалил старик задание, можно сказать». Дед грустно вздохнул, всхлипнул, наверное, и сам понимал, что облажался. «Ладно уж, не буду его добивать. Сам виноват, что на сбрендившего старика понадеялся, а не нанял кого-то понадежнее». Я вспомнил, что Ваня с детства был неравнодушен к всяким поделкам. Создавал големчиков и живых кукол, из чего придется. Ну и влетало ему за это от отца. Во-первых, Ваня для своих экспериментов ману у родителя попросту воровал. А во-вторых, наш род должен развивать магию красоты, а не оживлять бездушную материю. Помню, как-то раз одного из големчиков Ваня сделал красивым-прекрасивым. Надеялся, что таким образом угодит отцу, и тот его не накажет. За обедом отец попросил передать ему соль. Тут-то Ваня достал из-за пазухи своего красавца и пустил по столу, чтобы голем отнес соль отцу. Поначалу все шло неплохо. Нарядный болванчик шагал по столу, отец ждал, но потом голем зацепился и упал в супницу. Задрыгал ножками, разбрызгивая тыквенное суп-пюре во все стороны. Перепачкал и скатерть, и посуду, и даже гостей. О какой тут красоте можно говорить? Наказали тогда Ваню строго. С тех пор перестал он делать големов. Но, возможно, просто скрывал свое увлечение. Кроме того, непонятно, в каком мире он был теперь в ссылке. Могло ведь и это повлиять. «Я без дела не сидел», — — оправдывался Харитон. «Узнал, куда увезли Ивана Леонидовича. Седьмой полицейский участок на Фонтанке. Шьют, простите, инкриминируют вторжение на частную территорию и нелегальную фотосъемку графини Обличевой, хотя самой графини в доме-то не было». «Хорошо, Харитон, спасибо за информацию. Ты не переживай, все равно ты бы сам там не справился. Я же знаю Ивана. Если он себе в голову что-то вбил, то тебя бы не послушал. Так что ты все правильно сделал». «Спасибо, ваше сиятельство», — снова всхлипнул расчувствовавшийся старик. Я положил трубку и полез в сейф за деньгами. Прихватил побольше, все-таки собирался в полицию, а туда без денег не ходят. Уложил пачки в карман. Пока спускались вниз к машине, одну передал Грише. «Это вам на первое время и на яхте прибраться». Гриша принял деньги как должное, без харитоновского раболепия. «Боец все-таки, а не дворецкий». «Только на яхту попозже поедете. Сейчас у нас другое дело появилось». «Да я уж понял», — кивнул Гриша, который слышал мой разговор с Харитоном. «В седьмом отделении берут нормально, так что можем и деньгами решить. Но это ж район, где много дворянских вилл, потому у ментов аппетиты соответствующие. Парой сотен не обойдемся, но есть и другой вариант. Там начальник из бывших квартальных, Пахомов фамилия. Он в своем квартале желтобилетных девок крышевал. Можно через братву на него выйти, намекнуть, что знаем про кое-чего из его проделок. Отпустит, как миленький». «Сомневаюсь, Григорий. Нам спешить надо, чтобы никто не понял, кто такой Иван, из какого он рода. А твой способ требует времени. Да и слишком много слухов расползется». Продолжая обсуждать ситуацию, мы дошли до парковки. Уселись в кайзер, в котором ожидал Миша. Он тут же предложил свой вариант решения проблемы. «Можем по пути заехать к одному знакомому. В общем, мне достаточно 10 минут, и у нас в багажнике появится ручной гранатомет. Вполне исправный, с зарядом». «Это ты к чему?» — насторожился я. «Ну как к чему? Простое и эффективное решение», — хмыкнул Миша. «Если по-хорошему не захотят отпустить, попросим по-плохому». Я с сомнением посмотрел на Мишу и подумал, что, возможно, переоценил его умственные способности. Вернее, я никогда и не считал близнецов слишком умными, но чтоб такое предлагать, это особый талант нужен. «Миша, мы должны все решить без лишнего шума, понимаешь? Не привлекая внимания ни прессы, ни ментов, ни братков, а уж тем более спецслужб влиятельных родов». «Ну да, понимаю», — почесал складки на бритом затылке Миша. Я до сих пор не был уверен, что он все понял, но дополнительных доводов больше не имел. Пока ехали, я думал, с какими словами обратиться к начальнику полиции, чтобы не вызвать лишних подозрений. Тут ведь надо подходить с умом. С какой стати заезжему иностранному барону освобождать неизвестного гражданина без документов? И сколько дать? Мало, не выпустят. Предложишь слишком много, заподозрят неладное. Может, вообще отправить Мишу с Гришей, а самому не высовываться? Только ж эти умники могут конфликт организовать, если что пойдет не по плану, и тогда станет еще хуже. Все мои сомнения развеялись сами, как только мы подъехали к участку. На крыльце здания стоял мой братец Ванюша. Я его узнал сразу, несмотря на изуродованное лицо, по движениям, жестам и, конечно же, темно-лазурной куртке. Я ведь тоже под мостом очнулся в своей прежней одежде. Вот и он так же. Но самое удивительное было не то, что Ваня ошивался на крыльце полицейского участка, и даже без наручников, а то, что они с сотрудниками разговаривали как давние друзья. Вместе смеялись, шутили о чем-то. Никак братец смог раздобыть немного маны и задурил полицейские мозги. Скоро узнаем. Спустя несколько минут Ваня распрощался с полицейскими и спустился с крыльца. Мне показалось, что они даже предлагали подвезти, но брат отказался. Пошагал в сторону набережной. Я велел Мише двигаться за ним потихонечку. На нашу бандитскую машину курившие на крыльце полицейские смотрели неодобрительно, но к чему придраться не нашли и потому замечаний не сделали. Метров через 100 я велел Мише обогнать Ивана и остановиться. Открыл дверь, вышел, и когда брат подошел вплотную, просто распахнул навстречу объятия. Ваня насторожился, вглядываясь мне в лицо, почесал задумчиво мочку уха. Я не стал развивать интригу и заставил маску показать Чаровского. Ненадолго, всего на секунду, этого хватило. Иван, рассмеявшись радостно, обнял меня. «Ну как ты, Ваня?» — спросил я, когда брат устроился рядом на сиденье, а Миша покатил потихоньку по ночному Питеру. Спросил не без опаски, боялся услышать ужасы, как в недавнем рассказе Семена. «Да нормально», — ответил брат. «Выкинуло обратно меня, конечно, неожиданно, приготовиться не успел. В кои-то веки собрался побывать на Луне, и такой облом. Авария, представляешь?» «Не представляю, если честно. Ну, в общем, у нас там, вернее, уже у них, короче, пару лет назад запустили космический лифт «Земля-Луна». Я там аристократом, конечно, не был, но кое-как деньжат на билет сумел накопить. И вот надо же, что именно мой рейс обернулся катастрофой. Это мне повезло, сюда выкинуло, а ведь столько невинных людей погибло». Я выдохнул облегченно. «Нет, людей жаль, конечно». Выдохнул, что у брата ссылка оказалась не такой уж и тяжелой. Судя по всему, была поинтереснее моей. Но возвращение тоже проходило через смерть. Я на операции, Иван в космической аварии, с Семеном вообще мрачная история. В общем, из космической стеклокерамики и металлоконструкции раз, и я уже в хмуром Питере, с будками дисковых телефонов и улицами, полными дымящих драндулетов. С некоторым неудовольствием продолжал рассказывать Иван. Потом уже раскопал одну свою давнюю заначку маны, стало легче. А поначалу без привычных технологий себя калекой чувствовал. К хорошему быстро привыкаешь. Получается, Ивану в некотором смысле даже повезло. Ссылка ему была приятнее настоящей жизни. Ведь там он попал в мир технических поделок, который любил с самого детства. Потому с удовольствием погрузился в рутину, работал на заводе, учился заочно. И благодаря своим талантам постепенно поднялся от простого работяги до сотрудника конструкторского бюро. Очнулся под мостом, испугался сначала. Авария ведь была жуткой, такое не сбывается. Осмотрел себя, вроде целый, а одет в старые наряды рода Очаровских. В них ведь меня и арестовали 5 лет назад. Вот тогда и сообразил, что кончилась ссылка. Вышел на дорогу, нашел телефонную будку. У прохожего попросил монетку, чтобы позвонить. Первым делом тебе собирался, но из затеи ничего не вышло. Все наши старые номера ведь заблокированы давно. И что дальше? Пошел к дому? А что за жук летучий, про которого Харитон рассказывал? Погоди ты, сейчас расскажу. Пошел пешком по городу прогуляться. Первым делом заглянул в заначку. Где? Не скажу. На то и личный секрет. Забрал ману, как уже говорил. И, глядя на изменившиеся улицы, вскоре понял, что влияния Чаровских в Петербурге больше нет. А потому лучше быть осторожней. И в дом наш являться лучше не открыто, а издалека поглядеть, что там к чему. «Умница, Ваня!» — не удержался я от похвальбы. Младший брат оказался более продуманным, чем я сам в аналогичной ситуации. Дошел до Шпильцуга, ну, ты знаешь, на Николаевке немецкий магазинчик, и прикупил там кое-чего. Думал просто дрона по-быстрому сконструировать. В нашем мире он, скорее всего, не заработал бы. Некоторые законы физики все-таки отличаются. Но ведь и у нас свой бонус имеется. Мана. Если магией оживить, то наши дроны могут быть не хуже тех оригинальных. А деньги где взял, чтобы детали приобрести? Пришлось без денег, усмехнулся Ванюша. Внутренним обаянием и харизмой. Плюс продавец оказался человеком весьма увлеченным, а инженер инженера видит издалека, как говорится. «Это про рыбаков было», — влез Гриша. Я шикнул на него. Совсем работники забыли правила этикета за 5 лет. «Записали насчет баронов Ойстрахов», — улыбнулся Иван. «Надо бы, кстати, заплатить, когда будет возможность». Я кивнул и тут же сунул брату в руки пачку немецких марок. Ваня деньги рассмотрел, кивнул, продолжил рассказ. «Ну и собрал из разных игрушек птичку». Фотоаппарат купил в соседнем магазине. Там, кстати, есть радиотелефоны новой серии. Хлам, конечно, но для нашего мира вполне себе приличные аппараты. Всего-то около 1 кг весом. А что, у вас в машине до сих пор телефона нет? Это ж удобно. И экономнее, чем на дальнюю связь ману тратить. Я предложил брату не отвлекаться и рассказывать дальше. А что дальше? Собрал дрон, приладил фотоаппарат, чутка подзарядил маной, чтобы можно было нормально пилотировать. Вспомнил заклинание. Простое, кстати, почти детское. Потом засел в кустах недалеко от нашего дома и полетел на разведку. «Угу, и долетался», — усмехнулся я. «Из тебя, брат, инженер хороший, но шпион такой, что даже дед Харитон видел, как ты в кустах копошился». Ваня пожал плечами, словно извинялся. «Так это он, что ли, сообщил тебе, что я вернулся?» «Ага, он самый. Молодец дворецкий. До сих пор верно служит нашему роду. Надо бы наградить. Обязательно наградим. Пока особо нечем. Ну, денег я оставил, конечно, но когда вернем свое, надо будет по-настоящему отблагодарить. Например, омоложение лет на 10 ему устроим. Больше его организм не выдержит. Думаю, для пожилого человека будет лучший подарок». Я вдруг вспомнил еще один нюанс, который меня удивил. «Погоди, а как же ты с полицией разобрался? Ты ж без документов и без денег. И очаровашка на такую толпу не подействует. Нужна магия посерьезнее, чем твой нынешний уровень. А я же видел, вас там много стояло». «Ах, это... Да проще простого», — с показной небрежностью отмахнулся Ваня. «Привезли меня в Кутузку, начали допрашивать. Я им признался, что работаю частным корреспондентом. Копошусь в грязном белье гламурных звезд, как говорится. Охочусь за тайнами ариста, чтобы продавать желтой прессе. Потому и графине Обличевой хотел в спальню залететь. Они, как про графиню услышали, все собрались. Думали, у меня фотки с собой. Хотели ее голую посмотреть. Расстроились, что ничего не было. А потом всем отделам вопросы про моего дрона задавали. Но они тупые там все. Как я не объяснял, никто ничего не понял. А там же все просто». Брат начал сыпать техническими терминами. И, признаться, я тоже ничего не понял. Почувствовал себя таким же тупым, как и те полицейские. Потом оказалось, что у них в двух кабинетах телефоны не работают. Они спросили, раз я такой специалист, то не могу ли их починить? А почему не могу? Очень даже могу. Сгорел коммутатор, делов-то. Телевизор тоже починил, оживил ему приемный блок. Сигнализация в оружейной барахлила, срабатывала через раз. С ней тоже все уладил. Вот они на радостях меня и отпустили. Пальчиком только пригрозили, что больше не смел подглядыванием заниматься. А по факту я же ничего особо не нарушил. Фоток графини не было, сам на территорию не входил, а в кодексе про дронов ничего не написано. Забавная история. Хорошо, что все так обернулось и само собой разрешилось. Вот видишь, Мишка, а ты хотел из гранатомета. Вспомнил я недавнее предложение, и мы с близнецами вместе рассмеялись.